Галактионов сидел неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, будто рассматривает гравюры на стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе. Я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал: «Таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика». Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край, и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут 10 и ушли. Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал: «Мне нравится страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас, журналисты, только и говорят, что о новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как воевали, как восстанавливаем разрушенные города?» И второй вопрос. По Конституции Канада двуязычная страна, а на границе не понимают, когда говоришь по-французски. На почте тоже, да и среди журналистов, я вижу по лицам, большинство меня не понимает. Мои слова были медом для французской печати Монреаля и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей. Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски. Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых. В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы канадского легиона в 10-й раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер «Ля Патри», где напечатан мой ответ. Советское правительство заявило, что оно думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я, один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона. Ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы Первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во Второй мировой войне, на Шельде. Мне кажется, что в словесной войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место. Навряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей. Думаю, что нам лучше договориться и дружить. Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг, готовятся беспорядки. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся. Я хотел поехать на один день в Квебек, посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал: «В Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать». Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в нашем посольстве. Там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели как в бесте. В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я, прошу прощения, устал, плохо себя чувствую, меня ведь атаковали больше других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая, и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался. Слава Богу, кончилось. В Олбани самолет приземлился. Нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде. В Олбани мы провели несколько часов, без программы, без журналистов, без друзей. Это был обыкновенный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках –